Глава 9. У Петра Елисеевича дело было по горло. Деятельность завода переживала переходное время. От дарового крепостного труда нужно было перейти к платному, а сообразно с этим требовались нововведения, изменения и вообще крупные реформы всего производства. Время шло, а пока еще в этом направлении ничего не было известно. Опять тормозила петербургская контора, потому что весь вопрос сводился на деньги. Заводовладельцы привыкли только получать с заводов миллионные прибыли и решительно ничего не вкладывали в дело от себя. Не существовало даже оборотного капитала для заводских операций, а о запасном не было и помину. Конечно, так нельзя было идти дальше, что понимал даже Лука Назарыч. Старик сердился на Мухина за его выходку на медном руднике, но смирил себя и обратился к нему с заказом составить докладную записку по поводу необходимых реформ заводского дела сообразно с требованиями и условиями нового положения. Из крепостных управителей Мухин являлся единственным человеком, на которого возможно было возложить такое поручение. Петр Елисеевич был рад этой работе и с головой зарылся в заводские книги, чтобы представить полную картину заводского хозяйства, а потом те реформы, какие необходимо было сделать ввиду изменившихся условий. Вот когда пригодились хоть отчасти те знания, которые были приобретены Мухиным за границей, хотя за 40 лет много воды утекло, и заводская крупная промышленность за это время успела шагнуть далеко. Вся Европа успела перестроиться из конца в конец, а железные дороги покрыли ее живою сетью. Переместились некоторые бойкие промышленные центры, выдвинулись далеко вперед новые отрасли труда и создались несуществовавшие сношения, обороты и грандиозные предприятия, о каких не смели мечтать даже самые смелые умы. Там широкую волной катилась настоящая жизнь, о которой Петр Елисеевич знал только из газет и по книгам. На этом чужом фоне собственное крепостное убожество выступало с особенной яркостью, и если когда можно было его исправить, то именно теперь. Петр Елисеевич всею душой верил в это открывавшееся будущее, для которого стоило поработать. Над своей работой он просидел все праздники и успокоился только тогда, когда объемистая рукопись отправлена была, наконец, в Мурмос. За этим делом Петр Елисеевич совсем забыл окружающих и даже о том, что в последнее время отравляло ему жизнь. Кончив работу, он, к удивлению, пережил тяжелое настроение. Не с кем было поделиться своими мыслями. Нюрочка была еще мала, а свои заводские служащие из крепостных не поняли бы его. Это сознание своего одиночества проснулось с новой силой. Оставался Груздев, с которым Петра Елисеевича связывало землячество, но и тот показывался в Ключевском заводе редко и вечно торопился по своим бесконечным делам. Петру Елисеевичу казалось, что как будто старый друг избегал его. Он, кстати, припоминал таинственный визит Анфисы Егоровны и только морщился от внутренней душевной боли. В сущности, он очень любил эту простую и добрую женщину, но зачем она вмешивается в чужие дела? Как казалось Петру Елисеевичу, именно со времени этого визита Нюрочка изменилась в отношениях к нему и время от времени так пытливо смотрит на него, точно не решается спросить что-то. Между отцом и дочерью легла первая житейская тень. Груздев приехал перед Масленицей и остановился в господском доме. Петр Елисеевич обрадовался ему как дорогому гостю, потому что мог с ним отвести душу. Он вытащил черновые посланного проекта и торопливо принялся объяснять суть дела, приводя выдержки из посланной рукописи. Груздев слушал его со вниманием заинтересованного человека. «Ведь все правда, да?» — спрашивал Петр Елисеевич, размахивая черновой. «Вот когда привелось сказать им все. Меня беспокоит только одно. Конечно, в прежнем виде дело оставаться не может, но введение реформ на заграничный манер связано с некоторыми практическими неудобствами. Например, я проектирую печь Сименса. Прекрасная вещь сама по себе, потому что не потребуется практикующейся нынче сушки дров, а потом и дров потребуется вдвое меньше, потому что в дело пойдет и хворост, и щепы, и разный хлам. Теперь мы тратим около 15 тысяч кубических сажен дров, а тогда потребуется всего 5 тысяч. Теперь с сушкой дрова нам обходятся около 8 рублей сажень, а тогда будет стоить сажень сырых дров всего 4 рубля. Ведь отлично, потому что получается громадное сбережение. А между тем выходит такая штука. 150 дроворубов при 200 лошадях останутся без дела, да около 60 человек подъемщиц дровосушек. Они, эти дровосушки, вышли на работу после воли первыми, и первыми же должны остаться без работы. У меня это просто на совести. И так в каждой статье. Чтобы не сделать такой переход слишком резким, необходимо расширить производство и ввести новые работы, как, например, добывание торфа. Но когда еще и что будет, а придется начать сокращение старых работ? Меня эта мысль просто убивает. Положим, в Европе давно все машина делает, а мы еще должны переживать этот болезненный переход от ручного труда к машинному производству. Другой пример. Кричное производство. Ведь это наша слава и гордость. Кричное полосовое железо, лучше прокатанного в машине. А между тем мы должны его закрыть как невыгодную статью. Лучшие мастера останутся без дела. «Что будешь делать?» — вздыхал Груздев. «Чем дальше, тем труднее жить становится. А как будут жить наши дети? Страшно подумать. Кстати, вот что. Проект-то у тебя написан и бойко, и основательно. Все на своем месте. А только напрасно ты не показал мне его раньше». «А что?» «Неладно маленько, Петр Елисеевич. Ты уж меня извини, я тебе пряменько скажу, неладно. Видишь, какая штука выходит? Старое-то дело ты все охаял. Так? Все неладно выходит, по-твоему? Так?» «Конечно. Можно сказать больше. Одно безобразие у нас было. Но ведь я говорю о крепостном времени. Так-то оно так. А кто твой проект читать будет?» «Лука Назарыч. Крепостное право изничтожили. Это ты правильно говоришь. А Лука Назарыч остался. Старухи так говорят, щука-то умерла, а зубы остались. Смотри, как бы тебе благодарность из Мурмаса кожей наоборот не вышла. Один Овсянников чего стоит. Они по-прежнему гнут, чтобы вольного-то мужика в оглобли завести. А ты дровосушек да кричных мастеров здесь жалеешь. А главная причина — Лука Назарыч обидится». «А ведь ты верно говоришь», — согласился обескураженный Петр Елисеевич. «Как это мне самому-то в голову не пришло? А, впрочем, пусть их думают, что хотят. Я сказал только то, что должен был сказать. Всю жизнь я молчал, Самойла Евтихович, а тут прорвало. Но да теперь уж нечего толковать. Дело сделано, и я не жалею». В свою очередь Груздев приехал тоже потолковать о своих делах. По раскольничьей привычке он откладывал настоящий разговор вплоть до ночи и разговорился только после ужина, когда Нюрочка ушла спать, а они остались за столом с глазу на глаз. «Надумал я одну штуку, Петр Елисеевич», — нерешительно заговорил Груздев, поглядывая на хозяина сбоку. «Надумал, да и страшно как-то». «Именно. Думаю, переехать на житье в Мурмос». «А как же самосадка?» «Вот я то же самое думаю и ничего придумать не могу. Конечно, в крепостное время можно было и сидя в самосадке орудовать, а вот теперь, почитай, и дома не бываю, а все в разъездах. Уж это какая же жизнь! А как подумаю, что придется уезжать из самосадки, так даже оторопь возьмет. Не то, что жаль насиженного места, а так, какой-то страх». «Но это уж вздор, Самойла Евтихович. — улыбнулся Мухин. «Как-то даже странно слышать от взрослого человека такие детские вещи. Пристанских старух поменьше слушай». «Да ведь сам-то я разве не понимаю, Петр Елисеич? Тоже, слава богу, достаточно видали всяких людей и свою темноту видим. А как подумаю, точно сердце оборвется. Ночью просыпаюсь и все думаю. И разве я первый переезжаю с одного места на другое? А вот поди же ты. Стыдно рассказывать-то». «Сделай так. Дом на самосадке не продавай. Все-таки в случае чего гнездо останется». «Это ты верно», — рассеянно соглашался Груздев. «Делами-то своими я уж очень раскидался. И кабаки, и лавки с красным товаром, и караван, и торговля хлебом. Одних приказчиков да целовальников больше 20 человек, а за каждым нужен глаз. Наше дело тоже аховое. Ни кормя, ни поя ворога не наживешь». «Мой совет — переезжать. В Мурмасе будешь жить, да всего близко. Тогда и кабаки можешь бросить. Не люблю я этого дела, Самойла Евтихыч». «А кто его любит? Самое поганое дело. Целовальники и те все разбежались бы, если бы ихняя воля. А только дело верное, поэтому за него и держимся. Ты думаешь, я много на караване заводском наживу? Иной год и из кармана уплывет, а кабаками и раскроюсь. Ежели Бог пошлет счастки в Мурмасе, тогда и кабаки по боку. Тоже выходит причина, чтобы не оставаться на самосадке. Куда ни кинь, везде выходит, что уезжать». Груздев сидел у стола, как-то постарчески опустив голову. Его бородатое бойкое лицо было теперь грустно, точно он предчувствовал какую-то неминучую беду. Впрочем, под влиянием лишней рюмки на него накатывался иногда такой стих. И Петру Елисеевичу показалось, что благоприятель именно выпил лишнее. Ему и самому было нелегко. «Знаешь, что я тебе скажу?» — проговорил Петр Елисеевич после длинной паузы. «Состарились мы с тобой, старина. Вот и пошли ахи да страхи. Жить нежели, а состарились». «Верно, родимый мой!» — точно обрадовался Груздев, что причина его недовольства наконец нашлась. «Седой волос пробивается, а ровно все еще только собираешься жить». Ночевал Груздев в сарайной вместе с своим обережным матюшкой, который днем ходил в Кержатский конец проведывать брательников. «Куда они Аграфену-то девали?» — спрашивал Груздев сонным голосом, уже лежа в постели. «О-хо-хо! А девка-то какая была! Ломтями режь да ешь!» «А кто ее знает, куда она провалилась?» Неохотно отвечал матюшка, почесывая затылок. «Куды больше, как не в скиты. Улимонила ее эта Таисия, надо полагать». Матюшка еще раз почесал затылки и прибавил, глядя по медвежьи в сторону. «И что я тебе окажу, Самойл Евтихыч? Мочеганка-то эта самая, вот которая при горницах у Петра Елисеича. Петр-то Елисеич хоша и старичок, а полюбопытствовал. Молчи, дурак, не наше дело. Бать, они прокляты, эти самые девки. Кто их и придумал?» — ворчал матюшка, укладываясь спать в передней. Матюшка думал крайне тяжело, точно камни ворочал, но зато раз попавшая ему в голову мысль так и оставалась в матюшкином мозгу, как железный клин. И теперь он лежал и все думал о мочеганке Катре, которая вышла сейчас на одну стать с сестрой Аграфеной. «Дуры эти девки самые!» Груздев по обыкновению проснулся рано и вскочил, как встрепанный. Умывшись и положив начал перед дорожным образком, он не уехал, как обыкновенно, не простившись ни с кем, а дождался, когда встанет Петр Елисеич. Он заявился к нему уже в дорожней оленьей дохе и таком же триухе и проговорил. «Вот что, родимый мой, забыл тебе вечер-то оказать. На Мурмасе на тебя все сваливают. И что мочегане задумали переселяться, и что которые киржаки насчет земли начали поговаривать. Так уж ты того, родимый мой. Береженого Бог бережет. Им бы только свалить на кого-нибудь. Петр Елисеевич только сейчас понял, зачем оставался Груздев. Именно ему нужно было предупредить его, и он сделал это в самую последнюю минуту, как настоящий закоснелый самосадский кержак. Когда Груздев уже садился в свою кошовую, к нему подбежала какая-то женщина и ковом повалилась в ноги. «Что тебе нужно, милая?» — спрашивал Груздев, сморщив брови. «Самойло Евтихыч, возьми ты себе парнишечка!» — голосила какая-то девка со слезами на глазах. «Беднота одолела!» «Сколько ему лет?» 11 в Петровке будет!» «Ладно», — коротко ответил Груздев, сел в кошовую и крикнул: «Трогай!» Голосившая девка была Наташка. Ее подучила, как все сделать, сердобольная домнушка, бегавшая проведывать лежавшего в лазарете Тараска. «Ну, слава Богу!» — говорила она Наташке. «Сказал одно слово Самойло Евтихыч, и будет твой Тараска счастлив на всю жизнь! Пошли ему, Господи, хоть он и кержак! Не любит он отказывать, когда его вот так поперек дороги попросят!»